Глава 8. Люди Темуджина готовились к пиру. Пылали огни, на телегах подвозили бурдюки с кумысом и деревянные катки с вином. Нукеры резали баранов, баурчи варили и жарили мясо. Благодушно жмурясь, Темуджин ходил по стану. Все еще не верилось, что так счастливо избежал, казалось бы, неминуемого разгрома и гибели. День был солнечен, звонок, теплый желтый свет ранней осени вызолачивал невесомые нити паутины. В чистом воздухе прохладной синью высились горы. Зеленый лес, сбегая с крутых отрогов, становился реже, прозрачнее. Тут, у берега реки, сосны стояли далеко друг от друга, сквозь ветви просвечивала литая бронза стволов. От реки подъехал хасар. С мокрого брюха его лошади капала вода. Встав спиной к Темуджину, он начал расстегивать седельные подпруги. Медлил, явно выжидая, когда Темуджин уйдет. «О, строптивый брат мой! Ты где был?» «На водопое. А-а-а. Хасар, ты в последнее время много трудился и храбро сражался. Спасибо!» Широкие плечи брата чуть дрогнули. Не привык выслушивать похвалы, хасар. «До будущего лета нас никто не тронет. И вот что я подумал, хасар. Тебе пора обзавестись своей юртой, а?» Брат повернулся к нему. В ястребиных глазах недоверие. «Не хочешь? Почему же? Бери нукеров, сколько пожелаешь, и поезжай искать невесту. Будет лишь одна просьба. Зря драк не затевай. Я поеду завтра же, как хочешь, хасар». Один по одному стали подъезжать наёны родичи со своими женами и нукерами. Вместе с Борте и матерью Темуджин, пренебрегая ханским достоинством, встречал каждого перед станом. «Сегодня у нас большой семейный пир. Я младший из вас, ваш слуга». Он был радушен, приветлив, никого не обходил добрым словом, много шутил, легко отзывался на шутку. Но наёны держались скованно. Расправа Джамухи с Улуг-Багатуром и его сыновьями повергла их в уныние и печаль. Каждый мог оказаться на месте Улуг-Багатура и до срока кончить свои дни. Все полнее, яснее они понимали, что Темуджин вовлек их в смертельно опасную, страшную своей беспощадностью вражду. До него доходили слухи, что свою жизнь под рукой Таргутай Кирилтуха наёны вспоминает все чаще, и она кажется им куда более спокойной и безопасной. Он изо всех сил старался передать им хотя бы частицу своей бодрости и веры в будущее. Больше-то из-за этого и пир затеял-то. Слуги разослали на траве войлоки, гости с женами, матерями сели в один большой круг. Баурчи Шенкур, принаряженный по случаю празднества в шелковый халат, причесанный, торжественный, начал разносить кумыс. Правую чашу хану Темуджину, затем его матери, Борте, Хасару, наёнам. Не дожидаясь, когда он обойдет всех, Темуджин поднял чашу, окунув палец, побрызгал кумысом во все стороны. «Воздадим хвалу вечному небу. Оно оберегает нас, потомков прародительницы Алан-Гуа, от врагов, от ошибочных поступков, от заблуждений ума. Мы люди одного корня, одной крови, благодаря небу, множащему наши силы, создали свой улус». Отстояли созданное. Говорить ему не дали. Что-то произошло там, где сидела семья Сачабики. Старая Кавачин-Хатун визгливо закричала. «Почему не нам, а младшей жене нашего сына первой подносишь чашу? «Он нас оскорбляет?» — подхватила Эбигай Хатун. Шенкур оробело бормотал. «Простите, Хатун, ошибся, вот и ваш кумыс». «Нет, ты нарочно это сделал». «Я не хотел этого, простите», — взмолился Шенкур, опускаясь перед разгневанными госпожами на колени. «Вот тебе!» — Кавачин Хатун ударила Шенкура по щеке. «Получи и от меня!» — пухлый кулак Эбигай Хатун ткнулся ему в переносец. «Так его, так!» — поддерживая матерей Сачабики, его брат Тайчу пнул Шенкура сапогом в бок. Рука Темуджина, державшего чашу, задрожала, кумыс плеснулся на полу халата. Нестерпимо захотелось запустить чашу в злое с обвисшей морщинистой кожей лицо Кавачин Хатун или в брюзгливую рожу Эбигай Хатун. Борта положила руку на его колено, умоляюще глянула в лицо. Он до боли в зубах стиснул скулы. Растопырились, будто колючки у ежа, короткие рыжие усы. Ой-Лун села к матерям Сачабики, принялась уговаривать, но они и слушать ее не хотели. Темуджин поставил чашу, перекрывая визг Хатун, крикнул. — Шенкур, поди сюда. — Ты что, не проспался? — Хан Темуджин, я хотел... — Ну, Кере, всыпьте ему 15 плетей. Успевшим выпить нукером забава, с веселым гоготом Шенкура тут же повалили на землю, завернули на спину праздничный халат, стянули штаны и отстегали по голому заду. Вскочив, Шенкур подхватил штаны, оглядываясь, побежал к реке. Тайчу вложил в рот два пальца, разбойно свистнул, все засмеялись. Этот смех резанул Темуджина по сердцу. Все было похоже на издевательство над ним, над его ханским достоинством. Разве посмел бы кто-то в другом месте где-то затевать непристойную перебранку и драку со слугой, выжившей из ума старухи? Разве стал бы Сачабики всенародно подзуживать своих сквалыжных матерей? Он хотел, готовя этот пир, чтобы родичи ощутили не только свое родство по крови, но и душевную близость. Вскоре все как будто позабыли о неприятном случае, пили, ели, но разговор в кругу не налаживался, зато вовсю веселились нукеры, пели, боролись, состязались в стрельбе из лука. Где-то там с ними были Джелме и Борчу, младшие братья хана, туда же ушел и Хасар. Хан и сам ушел бы к воинам, но надо было сидеть тут, поддерживая хотя бы видимость согласия. Вдруг прибежал испуганный Темуге Ачигин. «Темуджин, Бури Бухе рубанул мечом нашего Белгутея». Темуджин вскочил. Борте хотела его удержать, грубо оттолкнул ее, бросился к столпившимся у телег нукерам. Белгутей стоял, спустив с правого плеча халат, левой рукой зажимал рану, из-под пальцев медленно ползла кровь. Бури-Бухе с обнаженным мечом прижался спиной к повозке, маленькие глаза свирепо сверкали. Его нукеры, нукеры Сачабики и Тайчу, вставали с ним рядом. «Ты как посмел обнажить меч против моего брата? Он ударил моего нукера!» «Твой нукер украл нашу узду», — сказал Белгутей. «Оставь его, брат, не надо ссориться. Рана моя пустяковая». Растолкав нукеров, подошел Сачабики, упер руки в бока, бросил Белгутею. «Получил? По заслугам. Смирнее будешь». От гнева у Темуджина потемнело в глазах. Он схватил на телеге пустой бурдюк, хлобыснул по лицу Бури-Бухе. Откуда-то вынырнул Тайчу, кинулся к нему с сжатыми кулаками. Хасар подставил ногу, и Тайчу упал. Нукеры с той и другой стороны схватили сучи, палки, начали калашматить друг друга. С горящей головней в руках, весь черный от сажи, Хасар вскочил на телегу, хищно ощерился, через голову нукеров достал сача-бики. Головня опустилась на макушку Найона, взвился сноп искр, затрещали волосы. Ослепнув от дыма искры ярости, сача-бики взобрался на телегу, сцепились, рухнули на землю. Бурибухэ, будто рассерженный кабан, как щенят, раскидывал нукеров. Верхом на коне налетел Чаурхан Субедей. Колотушкой для сбивания кумыса стукнул по голове Бурибухэ. И тот пошатнулся, осел, на него навалилось человек 10. Темуджину в схватке изодрали халат, разбили нос. Он вырвался из схватки голый по пояс, сморкаясь кровью. Борте, мать, подхватили его под руки, потащили в сторону. На войлоках пиршественного круга по-прежнему сидели Алтан, Хучар, Даритай, Ачигин. Сварливые матери сача-бики стояли на коленях и будто на состязаниях криками подбадривали своих. Темуджин рванулся к ним, сунул той и другой кулак под нос. «Задавлю! Старые вороны!» Прибежал Борчу. Без шапки, волосы растрепаны, правое ухо вздулось, покраснело, глаза ожесточенно веселые. Схватив аркан, накинул на толстую Эбигай хатун, свободным концом подтянул Кавачин хатун. Старухи оказались связанными спиной к спине. Этого Борчу показалось мало, принес еще аркан и привязал хатун к сосне. К этому времени шум драки начал утихать. Людей Темуджина было больше, и они одолели нукеров сача-бики и Бурибухэ. Темуджин сел на войлок, выпил холодной воды, ощупал вздувшийся нос, зло спросил Найонов. — Почему сидите? Чего ждете? — А мы не знаем, из-за чего драка, — сказал Алтан. — И не можем понять, кто кого бьет. Мы все тут родичи. Защищая одного, обидишь другого. Даритай Чигин сокрушенно вздохнул. Мать принесла чей-то грязный, пропахший потом халат, набросила на плечи сына, прошептала. Умерь свой гнев, сынок. Будь спокойнее, думай. Привели скрученных, избитых, в изодранных халатах сача-бики, Тайчу и Бурибухэ. Увидев их, старый хатун перепугались до смерти, завыли, запричитали. Кавачин хатун жалобным, дребезжащим голосом, Эбигай хатун густо, басовито, как сытая корова. — Не мучай женщин! — крикнул сача-бики. — Уважай старость! Разве можно уважать тех, кто не уважает ничего? Они оплевали достоинство хана, избранного вами. Мать поклонилась ему. «Хан и сын мой Темуджин. Они поняли, к чему приводит длинный язык и опережающие разум руки. Я вижу, они готовы встать на колени и попросить прощения. Ничего они, злоязыки, не поняли. Удавлю обеих на одном аркане». Хатун перестали выть и причитать. «Мы поняли все», — торопливо сказала Кавачин хатун. «Прости, великодушный», — сквозь слезы, хлюпая широким носом, выдавила из себя Эбигай хатун. В сердце Темуджина не было жалости к этим вздорным женщинам, и он, не дрогнув, повелел бы удавить их обеих. Но мать, говоря о руках, обережающих разум, напомнила ему еще раз. «Думай». Сейчас он доверял матери больше, чем себе. Дал знак Борчу. «Освободи». «Ну, а вы?» Немигающие глаза его уставились на сача-бики, Тайчу и Бурибухэ. «Вы не слабые умом женщины. о чем думали вы? Бурибухэ не выдержал его взгляда, медленно, будто его давили в затылок, опустил голову, пробормотал. Я слишком много выпил вина. Взгляд Сачабики был неломок, в нем он видел вызов и бессильную ярость. Это враг. И его младший брат смотрит зверенышем. «Я убью вас! Я убью вас!» — твердил хан про себя с мстительной злорадностью. Сачабики будто услышал его невысказанные мысли, поднял лицо к небу. Пухлое белое облако плыло в ясной синеве над зелеными шапками одиноких сосен. И когда он опустил голову, в его взгляде что-то все-таки надломилось. На одно короткое мгновение мелькнул страх. «Пьян был не один, Бурибухэ», — сказала мать. «Все они лишились разума от архи». «Так, Сачабики?» Сачабики молчал. «Так?» — настойчиво просяще повторила она. «Так, Ойлун-Хатун, мы были пьяны». «Вы, кажется, не протрезвились и сейчас», — зло бросил Темуджин. «Мы протрезвились. Прости нас, хан». «Это голос трезвого человека. Я прощаю вас». Их взгляды встретились. «Берегись», — предупреждал Сачабики. «Ты боишься за свою жизнь, трус. И я презираю тебя», — ответил ему Темуджин.